9. Катынская трагедия. Победы союзников в Африке под Сталинградом и Курском, события в Италии способствовали усилению движения сопротивления в оккупированных Германией странах. Растущее недовольство в Европе было зловещим знаменем для Гитлера, предсказавшего великой германской империи тысячелетнее существование. Советская политика по отношению к сопротивлению и национально-освободительным движениям в Европе была двойственной. С одной стороны, Советский Союз поддерживал деньгами, оружием, а позднее и людьми, организации сопротивления, руководимые коммунистами. С другой стороны, он был обязан поддерживать законное правительство в изгнании, с которыми СССР и его союзники, Англия и Соединенные Штаты Америки, имели дипломатические отношения. Организации же сопротивления, руководимые коммунистами, стремились не только к победе над немецкими оккупантами, но и к изменению существовавшего до войны социального порядка. В ряде стран они претендовали на власть после изгнания захватчиков. Наиболее уязвимыми были советско-польские отношения. После раздела Польши между гитлеровской Германией и Советским Союзом в 1939 году в Лондоне было образовано польское правительство в изгнании. Оно было признано Англией, Соединенными Штатами Америки и другими государствами. По настоянию Англии Советский Союз и польское правительство восстановили в 1941 году дипломатические отношения. Многие польские граждане, среди них пленные, томившиеся в советских лагерях, были освобождены. На территории СССР начали формироваться польские вооруженные силы. В Советском Союзе находилось в это время около 250 тысяч польских военнопленных. Кроме того, немедленно после присоединения Западной Украины и Западной Белоруссии значительная часть польского населения была депортирована в Сибирь и в Среднюю Азию. Всего около 1 100 000 человек. Когда один из пленных генералов, Владислав Андерс, начал формирование польских войск в СССР, обнаружилась нехватка офицеров, числившихся по списочному составу. Из 14 польских генералов, взятых в плен Красной армией, появилось только 2, остальные исчезли. Из 300 высших офицеров были обнаружены только 6. Начатое польским командованием расследование на основании опроса поляков, бывших советских пленных, показало, что исчезнувшие 15 тысяч были заключены в 3 лагерях, а именно в Козельске, Осташкове и Старобельске, и находились там до весны 1940 года. Затем следы их терялись. Советские власти заявили, что они ничего не знают. Польское командование на территории СССР создало специальную службу для расследования обстоятельств исчезновения 15 тысяч польских военнослужащих. Было установлено, что в апреле 1940 года лагеря были эвакуированы, а пленники конвоированы на ближайшие железнодорожные станции и погружены в поезда. Их выгрузили в нескольких километрах западнее Смоленска. И Андерс, и польские дипломатические представители в Москве тщетно пытались добиться ответа о судьбе военнопленных от советских официальных лиц. Во время встречи польского главнокомандующего генерала Сикорского со Сталином в Кремле 3 декабря 1941 года Сикорский снова возбудил этот вопрос. Ответ Сталина был неожиданным. Они сбежали. На уточняющий вопрос, куда могли сбежать 15 тысяч человек, Сталин ответил: в Маньчжурию. Нелепость этого ответа была очевидной. польское правительство в изгнании продолжало при помощи Англии и Соединенных Штатов разыскивать пропавших через советские официальные органы, но безуспешно. В феврале 1943 года немцы объявили, что они обнаружили в Катынском лесу, вблизи Смоленска, массовые захоронения тысяч убитых польских офицеров. Каждый был убит пулей в затылок. Пули были немецкого производства. 16 апреля 1943 года Совинформбюро заявило, что преступление в Катынском лесу было совершено гитлеровцами. Известия 16.04.1943. Руководимая же немцами международная комиссия утверждала, что польские пленные были расстреляны НКВД в апреле 1940 года, то есть за полтора года до оккупирования немцами Смоленска. Немцы разрешили провести независимое расследование польским медикам, проживавшим в оккупированной Польше. Медики пришли к заключению, что убийство в Катыни было совершено в 1940 году. Однако попытки немецких властей заставить польских докторов выступить с антисоветскими заявлениями не увенчались успехом. Поляки не желали, чтобы убийство в Катыни, совершенное НКВД, эксплуатировалось их заклятыми врагами, нацистами. Польское правительство в Лондоне обратилось к Международному Красному Кресту с просьбой расследовать Катынское дело. Советский Союз категорически отказался от сотрудничества с Красным Крестом. Катынский скандал, разразившийся в апреле 1943 года, совпал по времени с серьезным ухудшением советско-польских отношений. Главная причина заключалась в твердой позиции польского правительства по вопросу границ польского государства, настаивавшего на том, что эти границы были определены Рижским мирным договором 1921 года. Это означало, что включение Западной Украины и Западной Белоруссии в состав Советского Союза является незаконным. В декабре 1942 года Сикорский встретился с президентом Рузвельтом, но поддержки, на которую он рассчитывал, не получил. Соединенные Штаты, считая себя связанными обязательствами Атлантической хартии восстановить попранный агрессорами суверенитет народов, не считали, что это может истолковываться как обязательство восстановления специфических границ. Правительство Великобритании в лице Черчилля полагало, что Польша должна согласиться с изменением ее восточной границы и взамен получить приращение территории на Западе за счет Германии. Позиция Черчилля была очень близка к советской. Советское правительство настаивало на подтверждении границы СССР 1941 года к моменту начала германо-советской войны. Другая причина обострения советско-польских отношений была вызвана выводом сформированных на территории Советского Союза трех польских дивизий на Ближний Восток и подчинением их британскому командованию. Наконец, большое раздражение в Москве вызвал проект Центральноевропейской Федерации, активным приверженцем которой был Сикорский. Сталин рассматривал проект как попытку возрождения санитарного кордона против Советского Союза. Разоблачение преступления, совершенного в Катынском лесу, привело Сталина к решению 25 апреля 1943 года прервать отношения с правительством Сикорского. Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны, том 1, Москва, 1946 год, страницы 346-359. Британский премьер Черчилль оказал нажим на Сикорского, чтобы приглушить скандал и не раскалывать антигитлеровскую коалицию. Советское правительство использовало ситуацию для того, чтобы учредить на своей территории так называемый «Союз польских патриотов», который Сталин предполагал превратить в будущем в соперничающее польское правительство. Внешняя политика СССР в период Отечественной войны, том 1, указанное сочинение, страница 397-400. Одновременно было начато формирование на территории Советского Союза польской дивизии. Так, разоблачение преступления, совершенного в Катыни, послужило неожиданно далеко идущим политическим целям советского руководства. Как только Смоленск был освобожден советскими войсками, немедленно приступила к работе Советская комиссия по расследованию, которая, разумеется, нашла, что преступление в Катыни было совершено немцами, а не НКВД, и не в апреле 40-го, а осенью 41-го года. Известия 24.01.1944. В заключении Советской комиссии не нашли упоминания такие важные детали, как, например, из какого материала были сделаны веревки, которыми были связаны руки жертв перед расстрелом. Не объяснено происхождение четырехугольных штыковых ран на телах убитых и характер лесных посадок на могилах и вокруг них. Зато были указаны лица, непосредственно виновные в расстреле. Среди них был назван полковник Аренс. Этот самый полковник Аренс неожиданно для всех появился перед Международным трибуналом в Нюрнберге, судившим после войны главных немецких военных преступников. Вызывало удивление, что Аренс, обвиненный в столь чудовищных злодеяниях, добровольно появился перед судом. По настоянию советской стороны вопрос о Катыни был включен в обвинительное заключение. Однако, когда выяснилось, что Аренса вообще не было осенью 41 года в Смоленске, и что свидетельства советской стороны очень шатки, было решено не включать Катынское убийство в обвинительный приговор Нюрнбергского трибунала. Черчилль позднее писал в своих мемуарах: «Правительствами победивших государств было решено, что эта проблема должна быть обойдена, и преступление в Катыни никогда не было детально исследовано». В течение многих лет разные организации и отдельные лица кропотливо собирали материалы и свидетельства, которые должны были прояснить, что же случилось в действительности с 15 570 польскими пленниками, находившимися с сентября 1939 года по апрель 1940 года в советских лагерях для военнопленных в Осташкове, Козельске и Старобельске. В 1952 году была учреждена специальная комиссия Конгресса Соединенных Штатов по расследованию обстоятельств исчезновения польских офицеров. Все материалы и свидетельства были обобщены. Они не оставили сомнения в том, кто и когда совершил преступление в Катынском лесу. Среди 15 570 польских военнопленных значительное число не принадлежало к кадровому офицерству. Это были запасники, среди них было более 1000 адвокатов, сотни школьных учителей, университетские профессора, журналисты, художники, более 300 докторов медицины и священники. То был цвет польской интеллигенции, ненавидимой в одинаковой мере и нацистами, и советскими коммунистами. Кадровых офицеров было 8300-8400. В Катынском лесу были обнаружены трупы 4443 польских военнопленных. Они были идентифицированы с теми, кто находился в лагере Козельска. В Все они были убиты выстрелами в затылок. Некоторые из них, молодые, оказывали сопротивление и были связаны. На телах иных были колотые раны от штыков, употреблявшихся в Красной армии. Пули, которыми они были убиты, были немецкого происхождения, производства до 1939 года. Пули этого образца продавались из Германии в Польшу, Советский Союз и прибалтийские страны. Письма, полученные родственниками военнопленных, содержавшихся в лагерях Осташкова, Козельска и Старобельска, датированы не позднее апреля 1940 года. Затем переписка оборвалась. В обнаруженных чудом уцелевших дневниковых записях последней датой было 9 апреля 1940 года. Были обнаружены также надписи на стенках вагонов, в которых везли поляков. Все надписи одного и того же содержания везут в северо-западном направлении, выгрузили на станции Гнездово. Обращение охраны исключительно грубое. От железнодорожных путей до начинающегося леса стоит охрана. Грузят в автобусы, которые скрываются в лесу. Затем пустыми возвращаются назад, чтобы принять новую партию. Те, кто оставался в лагере в Козельске, вели учет тех, кто покидал лагерь. Благодаря этому сохранились переданные позднее польскому движению сопротивления списки этих людей. Всего из Козельска было отправлено 12 партий, каждая из которых была от 50 до 300 человек. Вот одна из сохранившихся дневниковых записей, автор ее был отправлен из Козельского лагеря в группе 277 человек 8 апреля 1940 года. Апрель, 8. Мы погружены на станции в тюремный вагон под усиленной охраной. Мы двигаемся в направлении Смоленска. Апрель, 9. Вторник. Сегодня зимняя погода. На полях снег. Невозможно определить направление нашего движения. Обращение с нами грубое. Не разрешается ничего. 2:30 пополудни мы прибываем в Смоленск. Вечер мы прибыли на станцию Гнездово. Кажется, что мы выходим. Вокруг солдаты. Начиная со вчерашнего дня, мы получили только кусок хлеба и котелок воды. Из Гнездова автобусы отправлялись в Катынский лес, прямо к месту казни, а затем возвращались за новой партией. В конце концов нашлись и живые свидетели того, что произошло. Они показали, что расстрелы производились сотрудниками Смоленского и Минского управлений НКВД. Расстрел в Катыни произошел в апреле 40-го года, более чем за год до оккупации района Смоленска немцами. Как было установлено независимым расследованием, на могилах, вскрытых в 43-м году, выросли растения трехлетней давности, то есть убийство было совершено в 40-м, а не в 41-м году. Что же случилось с остальными 10 000 польских военнопленных из лагерей в Осташкове и Старобельске? Конечные следы тех, кого вывезли в это же время из Осташкова, теряются на станциях Бологоя или Вязьма, а пленных из Старобельского лагеря в районе Харькова. Пленные из этих лагерей никогда не были обнаружены. Но 448 пленных из лагеря в Козельске остались в живых. Это были те, кого следователи НКВД, которые большими группами работали в лагерях под руководством генерала НКВД Зарубина, сочли подходящими для сотрудничества с советскими властями в будущем. Все они были отправлены с конца апреля до конца мая 40-го года в новый лагерь, Павеличев Бор, а в начале июня 41 года в лагерь Грацовец. председателем Советской комиссии по расследованию преступлений в Катыни, созданный немедленно после освобождения Смоленска, был известный советский хирург академик Бурденко. Он подписал заключение, что преступление было совершено немцами осенью 1941 года. После войны, в 1946 году, уже больной, переживший два удара и ушедший в отставку, он признался своему другу доктору Ольшанскому: «Нет сомнения, что такие Катыни были и будут. Если вы начнете раскапывать нашу матушку Россию, вы наверняка обнаружите достаточно таких раскопок. Мы должны были полностью отвергнуть широко распространившиеся немецкие обвинения. По личному приказу Сталина я поехал на место, где эти могилы были обнаружены. Была проведена проверка, и все тела в могилах были 4-летней давности. Смерть наступила в 1940 году. На самом деле, для меня, как доктора, вопрос ясен. Здесь нет спора по этому поводу. Наши товарищи из НКВД совершили большую ошибку». Правду об убийстве в Катыни знал Сталин. План уничтожения был разработан в НКВД и утвержден Берией. К этому преступлению были в той или иной степени причастны заместитель Берии Меркулов, оба расстреляны в 1953 году, генералы НКВД Зарубин и Рейхман. Уничтожение польских офицеров и интеллигенции в Катыни полностью отвечало политическим целям Сталина – очистить Польшу от польских патриотических элементов, ликвидировать интеллигенцию и тем расчистить почву для создания в Польше преданного СССР режима. Эту политику он последовательно проводил и позднее, во время Варшавского восстания 44 года и во время пребывания Красной армии на территории Польши в 44-45 годах.